Глава 4. Марок и Винтон корчили рожи, шипели и ворчали ровно до того момента, как вошли в тепло пекарни. Здесь было чисто, пахло сдобой, подходящим в кадушках тестом и разнообразными начинками. «Мойте руки!» — буркнул повар, сам хорошенько намыливая ладони. После мытья он выдал мне косынку, фартук и нарукавники. Не лишняя предосторожность. Мантию мне пачкать не хотелось. Парни тоже получили фартуки, но серые. И серые же шапочки на голову. «Чтобы ни единого волоса!» — строго сказал пекарь, провожая нас в комнату с печью. Я ахнула. 6 кадушек! Да это до рассвета пироги лепить. И вы все это собирались сделать сам? Собирался. Пекарь кивнул на тазы с начинкой и объяснил. Сестра моя замуж выходит. Прежде она мне тут помогала. Ну а сегодня, что ж, невеста же. Расхвалила мои пироги, сказала, лучший подарок на свадьбу от меня будет. Вот и взялся. «А теперь как?» Я покачала головой и напомнила. «Скорее лед приложите, а то хуже будет, как бы не перелом. Кстати, меня Мэйта зовут». «Биркас», — буркнул пекарь и сунул руку в ледяную воду, в которой стояла ведерко с паштетом для начинки. «Марек, Винтон». «С чего начнем?» Невесело спросила я, понимая, что реально не уснем до утра. А потом нас выгонят. Ну, хоть проведем ночь в тепле. И, может, даже пирогов поедим. «С мясных пирогов», — решил Биркас. «Им жар больше нужен». Под его руководством парни подбросили в печку дров, вынули листы, и я взялась обминать и делить тесто. Потом катать, потом лепить. Часа через полтора, загрузив в печь противни с пирогами, парни вышли на заднее крыльцо подышать. Биркас умудрился их тоже загонять, заставляя мыть пол, носить воду и рубить нежные начинки. «Мейта, ты же ведьма!» — простонал замученный Марок. «Подлечи этому типу руку, пусть он уже сам свои пироги печет». «Я первокурсница», — пришлось напомнить. «У нас еще не было лекарского дела. Его с 3-го курса читают. Даже общее. Ну вы же боевики. Неужели вас не учат хотя бы обезболивать раны?» Парни переглянулись. И Винтон насмешливо хмыкнул. «Я умею, но этот человек меня к себе не подпустит. Вампиров боятся». Я заметила, что пекарь отсылал Винтона с заданиями на другой конец пекарни, но не думала, что все так плохо. «А это сложно? Снять боль и отек?» — уточнила я. «Вообще, мне казалось, пекарь просто притворяется. Не так уж сильно он ушиб руку». «Вообще нет», — ответил вампир. «Я могу показать и объяснить». И ты сама подлечишь этого хитреца. «Показывай», — вздохнула я. «Счастье, что, собираясь на прогулку, я не забыла свой янтарь. Счастье, что у Винтона хватило терпения объяснить мне, что к чему. Счастье, что пекарь заскучал и рад был вернуться к своим пирогам. В общем, у меня получилось снять боль, убрать отек и даже почти залечить синяк. Потом у меня закружилась голова, янтарь побледнел, и я вынуждена присела. А Бирка сам взялся за скалку. Мы остались на подхвате, мыли пол, скребли стол, подавали начинку, снимали пирожки, чистили горячие противни и снова ставили их в печь. Справились быстро, часа за 4. Потом пекарь налил нам горячего взвара, положил в корзинку пирожков и потребовал от боевиков прогнать крыс. Парни моментом смели угощение, потом Марок вздохнул и потребовал мешок или ненужную посудину, которую не жалко выбросить. «Зачем?» — изумился пекарь. «У вас что, маги еще ни разу живность не гоняли?» — удивился вампир. «Да я сюда только месяц как переехал», — признался мужчина. «А, тогда понятно, почему не знаете. Мы можем живность просто разогнать. Тогда она уже завтра вся обратно вернется. А можем собрать в мешок или большой горшок и сжечь на улице. Но посудину лучше выбросить. Горелые крысы так воняют». Пекарь побледнел и нашел битый горшок. И мешок тоже. Пока Марок чертил незнакомую мне руну прямо на полу у входной двери, я шепотом спросила у Винтона: «А почему хозяин просто не купит амулеты от крыс и насекомых?» «Потому что их нужно менять или заряжать», — так же тихо ответил боевик. «Многие считают, что проще раз-два в месяц накормить студентов, чем раз в год платить деньгами. Ну а мы не ходим голодными». Я хмыкнула. «В таких местах, как трактиры, пекарни, булочные, где всегда есть еда, тепло и влага, без магии выгонять насекомых и грызунов задача затейливая». Бабуля, помнится, и наш скромный погребок наполняла пижмой, полынью, сухими репьями и порошком буры. Только бы не бегали по углам шустрые таракашки, не пищали по ночам мыши. Между тем Марок дочертил руну, поставил на нее горшок и позвал Винтона. Вампир напитал контур своей силой, и я подпрыгнула, закусив кулак, и забралась с ногами на лавку. Из щелей полезли муравьи, любители сахара. За ними тяжелые блеклые слизни, многоножки, мелкие шустрые блохи, а за ними крысы и мыши. И все это перло в горшок, стоящий в центре руны. Я списком забралась на лавку с ногами, рядом воздвигся бледный пекарь. Но, кажется, мы кое-что не учли. С потолка тоже посыпалась какая-то мелочь. Только парням было хоть бы хны. Они вовремя натянули капюшоны и старательно сгребали живность в горшок. Когда посудина наполнилась, Винтон левитацией поднял горшок и опрокинул его в мешок. Потом вернул на место и повторял эту процедуру трижды. Пекарь рядом со мной не то молился, не то матерился, а моя метелка, приплясывая, помогала сгребать мелочь, подпинывая иногда особенно жирных крыс. «Все!» Марок утер пот и поволок мешок к двери. Винтон левитацией тянул горшок. Метелка-предательница подметала за ними дорожку. Я содрогнулась. «Как я теперь ее в руки возьму?» Бирка спрыгнул со скамьи, покачнулся, хекнул и поспешил за боевиками. Ему, похоже, стало интересно, как парни будут избавляться от урожая. Я вздохнула и пошла следом. Посреди заднего двора, в стороне от домов и сараев, пылал горшок. Марок держал над ним руку, поддерживая ровное пламя, а Винтон периодически подсыпал гадость из мешка. Все быстро, чисто и аккуратно. Вот только запах стоял. Я фыркнула и сняла с пояса мешочек с зельями первой необходимости. Душка там тоже была. Эта мазь полностью отбивала запах чего-либо. Очень удобно после практикума по некромантии или уборки в монстрятнике. Айлира варила душку каждую неделю по ведру, и все равно она расходилась быстрее гламарии. Подойдя к своеобразной печи, я поманила к себе метелку, сорвала с нее грязную тряпку-маскировку, вытерла пальцы, смазанные мазью о тряпку, и швырнула ее в огонь. Вонь почти сразу исчезла, и парни высказали свое одобрение. «О, Мейта, что ты туда бросила?» «Тряпку с душкой», — честно ответила я и добавила. «Два серебряных за коробку». «Ведьму на дело брать выгодно», — хмыкнул Винтон, бросая в костер мешок. «Еще как», — согласился Марок. Он стоял ближе всех к огню и старался не дышать из-за вони.